Глава 31. Обряд. Внизу в гостиной меня ждали все члены совета, Адриан и Максимилиан. На последнего смотреть мне было жутко стыдно. Я прошла и села на свободное место. «Тара, добрый день! Рады видеть вас в здравии. Расскажите же нам, что произошло, где вы были и как оказались в поместье». Слово взял Вилан Таринейский. Я рассказала им все, что знала. И про колодец, и про Дария, и про камень переноса. Сказала, что это подарок богине лично мне, поэтому не посчитала нужным рассказывать про него ранее. На этих словах Виланд поджал губы в тонкую полоску. «Они что, серьезно рассчитывали, что я буду с ними как открытая книга? Странно, я думала, что они умнее». После моего рассказа часть членов совета покинула нас, чтобы дать новые распоряжения в свете открывшейся информации. «Тара, что тебе нужно для проведения ритуала?» «Не знаю, я не успела прочитать книгу. Мне нужно немного времени, и потом я скажу, если что-то понадобится. Хорошо?» «Договорились. Ты можешь разместиться в библиотеке и начать изучать книгу. Найти нужный ритуал, а затем его провести. После того, как ты закончишь, мы снова разберем книгу на части и хотим их снова спрятать. Для начала мне нужно провести ритуал сохранения магии и запечатывания червоточины. Затем я должна провести ритуал у духа дерева. И только после этого я буду готова отдать вам книгу обратно». Виланд снова поджал губы. «Изучай, потом посмотрим», — ответил он недовольно. «Виланд, я сначала проведу ритуал сохранения магии, а потом ритуал у духа дерева. Если вас это не устраивает, занимайтесь этим сами. Я всегда готова уступить вам свое место. Ты прекрасно знаешь, что из этого ничего не выйдет, поэтому и пользуешься нашей добротой». «Что? О какой доброте идет речь? Лично мне ничего не нужно. Это нужно вам, чтобы сохранить магию. Я вообще могу уйти из этого мира, поскольку здесь меня ничего не держит. Вы об этом не думали? Если вам нужно видящее, то работайте со мной нормально. И нечего поджимать недовольно губы каждый раз, как только вам что-то не нравится. Вы взрослый человек и должны уметь идти на уступки. Тем более, когда это нужно вам», — вспылила я. Виланд посмотрел на меня, внимательно окинув взглядом, так, будто видел меня впервые. «Да, я живой человек. У меня есть свои эмоции и желания. От того, что я делаю сейчас, для меня лично не будет никакой выгоды. Поэтому подумайте, хотите ли вы портить со мной отношения? И еще хочу вам напомнить, что книгу вижу только я». «Не ожидал от вас, Тара. Но, возможно, вы правы, и мы слегка перегнули палку. Привыкли к другому отношению со стороны видящей. А вы не так просты, какой хотите показаться». «Вы правы, я не Катарина. Если я нужна вам, то уважайте мое мнение и желание. Если же нет, то я в любой момент могу вас покинуть. Решайте все сами». Виланд усмехнулся, но больше ничего не сказал, оставив меня. А я же начала изучать фолиант. Каких только ритуалов здесь не описывалось. Только начав изучать книгу, я поняла, почему она была спрятана ото всех. Я нашла описание нужных мне ритуалов для сохранения магии, чтобы закрыть червоточину, ритуал для придания сил духу дерева и для увеличения магии по желанию Киллимана. А еще я отыскала тот самый желанный ритуал, который позволит мне вернуться обратно. Я смотрела в книгу и не верила своим глазам. Взяла блокнот и стала переписывать то, что мне понадобится. Кроме этого, для себя выписала парочку ритуалов, которые могут понадобиться мне как видящей. Например, для усиления дара или для скрытия важного. Если его провести, то над чем проведен ритуал будет доступно только видящей и никому больше. Очень полезно в свете последних событий. И еще кучу разных полезностей. Через несколько часов ко мне в библиотеку заглянул Максимилиан. «Тара, сейчас время обеда, нужно перекусить», — сказал он. Я подняла голову, сначала не понимая вообще, что это кто-то говорит. Так, фон какой-то. Только потом стало понятно, что я в библиотеке не одна. Я даже смутилась, когда осознала, кто со мной сейчас находится. «Максимилиан», — пискнула в ответ. Он зашел в комнату и закрыл дверь. «Тара, давай поговорим». «Я пока занята», — ответила ему тихонько. «Тогда послушай меня, хорошо?» Я нерешительно ему кивнула. «То, что произошло между нами, это нормально. Ты нравишься мне. А то, что произошло между нами, говорит о том, что и я тебе тоже нравлюсь. И я бы хотел, чтобы ты позволила мне за тобой ухаживать. Мы не будем торопить события. Ты присмотришься ко мне. Если нам будет комфортно, мы будем вместе. Если нет, то разойдемся. Ты согласишься на такие условия?» У меня от его речи голова шла кругом. Вот это неожиданный поворот событий. Моя жизнь в последнее время перенасыщена. Так почему бы не попробовать? На самом деле он мне нравится. Только, наверное, я сама себе боялась в этом признаться. «Хорошо, но я не буду терпеть, если мне не понравится, и мы сразу же расстанемся». «Договорились». Максимилиан хитро мне улыбнулся. «Тебе долго еще? Сейчас обед, нужно прерваться». «На самом деле я закончила. Можем идти на обед, а потом проведем ритуал», — ответила ему. «Вот и отлично. Тогда пошли». Обедали нашим постоянным составом и еще хозяин поместья. Я оповестила всех, что готова начать проводить ритуал сразу же после обеда. И для этого мне всего лишь нужно остаться одной с книгой в лесу в полночь. После этого ритуала мы должны переместиться к духу дерева и леса. Со мной согласились и отпустили меня отдыхать. На выходе из столовой я поймала Адриана. «Скажи мне, что там с Михаэлем?» – спросила у него. «Тара, честно говоря, я не очень хочу быть тем, кто расскажет тебе это. Но родители Михаэля настаивали на его женитьбе с выбранной ими девушкой. Насколько я понял, вопрос там решен, и скоро свадьба. Прости, мне неприятно это говорить, но обманывать тебя я не хочу». «Ничего, я это предвидела и отпустила его». «Правда?» – удивился Адриан. «Да, я знала, что так произойдет, поэтому освободила его от себя. Надеюсь, что он будет счастлив», — улыбнулась Адриану. «Тара, не грусти. Уверен, что ты тоже будешь счастлива», — сказал он, кивнув в сторону Максимилиана. Я смутилась и опустила глаза в пол. «Я пойду. Хочу изучить книгу максимально возможно, пока ее у меня не забрали». «Конечно, иди», — отправил меня Адриан. Весь день я зависала в книге. Даже ужин пропустила. Поздно ночью меня вывезли в лес. Максимилиан не хотел оставлять меня в лесу одну ни на минуту, но ему пришлось после моих долгих уговоров. В полночь я встала посреди леса совершенно одна, да еще и босая, и прочитала заклинание из книги. Я почувствовала, что оно сработало. На душе стало тепло, будто кто-то согрел меня изнутри. Это радовалось само мироздание, что больше не было червоточины, и магия перестала утекать в другие миры. Я решила воспользоваться ситуацией и провела второй ритуал, позволяющий увеличить магию в этом мире, как и просил меня Гантер Киллиман. Это заклинание тоже порадовало мироздание, и оно теплом отозвалось во всем моем теле. Казалось, что небольшой радостный эмоциональный всплеск никак не хотел меня отпускать. Я даже не сразу поняла, что именно происходит. Когда я все завершила, не спеша вышла из леса, где меня встретил Максимилиан, который беспокойно расхаживал по поляне в ожидании меня. Он подхватил меня на руки. «Ты в порядке?» «Да, все хорошо, все получилось. Отпустишь меня?» «Нет. Ты босиком и можешь поранить свои ножки, поэтому я донесу тебя до машины», — сказал, как отрезал. Я не стала его убеждать, что вообще-то сюда я добиралась в сапожках, и они должны быть где-то здесь. Наоборот, я с удобством обняла его за шею, чтобы было удобнее меня нести, и наслаждалась тем, что меня несли на руках. При этом Максимилиан делал это легко и непринужденно, будто каждый день только этим и занимается. Приятно-то как, я улыбалась, пока мы шли до экипажа. На следующий день рано утром мы отправились к амазонкам. В этот раз Адриан нас покинул, поскольку его миссия была закончена, и магия останется в этом мире. Его ждали нерешенные дела, которые накопились за все время его отсутствия. «Тара, я напоминаю, что ты сотрудница департамента магии, поэтому, как завершишь свои дела, тебе придется вернуться к учебе и работе», — сказал мне Адриан на прощание. «Ну ты и зануда», — ответила ему. Мы улыбнулись друг другу и попрощались на время. Когда я попала к духу дерева, он сначала не поверил в то, что я сдержала свое обещание. «Не ожидал от тебя, маленькое видящее. Поскольку ты оказалась такой честной, то и я отблагодарю тебя. Только сначала проведи ритуал». Я прочитала заклинание из книги, и дух дерева и леса словно воспрянул. Мне даже показалось, что он реально помолодел. Летал вокруг меня, как детеныш, у которого энергии вагон и маленькая тележка. Я только улыбнулась, глядя на его воздушные кульбиты. «Спасибо тебе, маленькое видящее. Давно я себя так не чувствовал. Кажется, что я молодой дух, а не старик, что прожил уже больше 1000 лет. За то, что помогла мне, я дам тебе кулон, с помощью которого ты всегда сможешь призвать меня к себе на подмогу». Возражать не стала и подарок приняла, отблагодарив духа. Забегая вперед, скажу, что он мне очень даже пригодился, когда мы стали открывать школы магов-малышей с лесной магией. Вот тогда помощь духа пришлась как никогда кстати. Все то время, что я была у духа, Максимилиан, так же, как и Адриан с Михаэлем, не смог пройти со мной и очень нервничал, расхаживая вдоль ограничительной линии. А вот стоило только мне выйти оттуда, как он схватил меня. «Тара, я больше тебя никуда не отпущу. Мне очень хочется привязать тебя к себе, чтобы я больше никогда так не волновался за тебя». Я улыбнулась и погладила его по щеке. «Этого и не потребуется. Надеюсь, что больше таких приключений у меня не будет». Мы вернулись в Торнтон. Максимилиан сначала хотел снять домик рядом с моим, но это оказалось не так-то просто. И, наконец, сдавшись под напором моих уговоров, поселился у меня в домике. 2 недели мы позволили себе отдыхать, созерцать, как рыбки плещутся в озере, наблюдать за восходом и закатом светила, пить кофе на улице, уютно закутавшись в плед. Это было чудесное время. Мы спали в разных комнатах, но нам было хорошо друг с другом. Мы могли говорить часами, могли молча сидеть вместе, и это не напрягало. Наоборот, на душе было уютно и спокойно. Чуть позже мы встретились с Михаэлем. Он опускал глаза, разговаривая со мной. «Тара, прости меня. Я был неправ. Надеюсь, что ты будешь счастлива так же, как и я», — говорил он, обнимая и не отпуская от себя стройную девушку-блондинку, которую я видела в своем видении. Я была за него рада. Через какое-то время я вернулась в академию и закончила ее с отличием. Но работать мне пришлось все же больше как видящей в Министерстве магии под кураторством Адриана. Через 2 месяца после того, как закончились наши приключения, я побывала на свадьбе Брука и Альбы. Они были счастливы по-настоящему, влюблены друг в друга и не видели ничего и никого вокруг. Мало того, Альба уже была беременна. Однажды ко мне во сне пришел Гантер Киллиман и благодарил за помощь. «Я не ошибся в тебе, маленькое видящее. Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, только дай мне знать». «И как же я это должна сделать?» «Перед сном позови меня, и я непременно приду к тебе», — ответил он мне и растаял, как дымка. Хоть я и знала ритуал возврата, но я решила остаться в этом мире. Он уже стал своим для меня. Здесь я обрела любовь, друзей и коллег. Здесь я стала счастливой. Это мой мир, и я буду за него бороться».